Глава 8. Стратегическое голодание. Мохнатый крутил головой, глядя на кружащих в танце детей. Его разноцветные глаза вспыхивали, как яхонты, а на морде застыла улыбка исполинского чеширского кота. Натанцевавшись, мальчик смело подошел к зверю и протянул руку. «Аль, Юлин друг!» «А друзья друзей? Наши друзья!» Мохнатый вложил в его ладонь свой коготь, напоминающий моржовый клык. Мальчик вкратце рассказал о том, как кричал тревожный колокол, об отрядах, что отправились в подземелье на битву с черной тучей, да так и не вернулись, и о том, как они с голубым дельфином Грэмом добрались сюда по подземной протоке. «Воистину настоящий друг познается в беде», — уважительно изрек Мохнатый. А Юля, в свою очередь, поведала, как самообманом заставил ее зажечь черные костры, как она слышала голоса людей, но не смогла их найти, и как Мохнатый спас ее от брынзы. Не успела девочка закончить свой рассказ, как крохотная тень промелькнула в лазурном свете сундука и юркнула в густую шерсть Мохнатого. «Пинь! Дорогой мой Пинь! Ты вернулся!» Юля взяла мышонка и посадила себе на плечо. «Расскажи нам скорее, что ты видел!» Пинь осторожно покосился на мальчика и изогнул свою лапку в виде вопроса. «Не бойся его, Пинь, это наш друг, Аль. Он пробрался в подземелье, чтобы вызволить заблудившихся людей», — успокоила мышонка Юля. «Ах, вот как! Очень рад!» Пинь с достоинством протянул крохотную лапку, и Аль бережно подержался за нее большим и указательным пальцами. «Ну так вот, докладываю обстановку. Мне удалось незаметно прошмыгнуть вдоль подземной реки почти до самого выхода в океан, туда, где протока раздваивается. Сейчас я вам нарисую», и он стал чертить прутиком схему на песчаном полу. «А вот тут я видел, как над правым рукавом пролетала совища. Возможно, там и начинается путь к ее логову». «Мы должны застать брынзу врасплох», — воскликнул Аль. «У меня есть план. Юля сказала, что Мохнатый отлично плавает. Значит, он сможет добраться до того места, где Пинь заметил сову». «Но ведь под водой между двух проток засел монстр», — пискнул мышонок. «Что еще за монстр? Для своих врагов я самый страшный монстр!» И страж лазурного сундука рыкнул так, что дети, заткнув уши, попадали на землю. А Пинь отбросила звуковой волной в дальний угол пещеры. «Мохнатый, пожалуйста, потише, а не то мы оглохнем!» — взмолились дети. Поднявшись и отряхнувшись, Аль продолжил. «Это гигантский осьминог! Я успел разглядеть его щупальца, когда он атаковал нас с Грэмом. Никогда не ел осьминогов, но слышал, что это мерзопакостная гадость!» «Да, мясо у осьминога жесткое, словно из веревок, особенно если осьминог старый», — подтвердил Аль. «И надо же такому случиться, чтобы этот мерзкий слизняк появился на моем пути! Не иначе, как брынзины, штучки-дрючки! Ну что же, тем хуже для него!» И глаза Мохнатого зажглись зловещим огнем. «Конечно, я предпочитаю устриц с морской капустой, но ради вас согласен проглотить даже эту вонючую чернильницу!» «Да ты настоящий Геракл!» — восхитился мышонок. «Тогда сделаем так», — предложил Аль. «Грэм поплывет впереди, раздразнит осьминога и выманит его из подводной норы. И тогда в дело вступит Мохнатый. Ведь если осьминог сразу увидит этакого великана, то ни за какие ковришки не высунется из своего логова. Я схожу к протоке и предупрежу его». «Аль», — удивилась Юля, — «так это и есть та стратегия, о которой говорил мой папа?» «Ну, это скорее тактика», — почесал затылок Аль. «А чтобы тебе было не совсем уж противно», — посочувствовал он Мохнатому, — «мы проведем стратегическое голодание». И он проказливо подмигнул Юле. «Сколько хлопот из-за какого-то головоногого моллюска!» — пробурчал Мохнатый. «Придет же такое в голову! Стратегическое голодание!»